Глава третья. Руслан резко подходит ко мне, обнимает за плечи. «Ты не ранена? Цела?» Я лишь молча киваю, не в силах вымолвить ни слова. Затем мы вдвоем поднимаем моего едва живого брата с земли и тащим к подъезду. «Андрей! Господи, очнись!» В отчаянии трясу его, умываясь слезами. «Как же я испугалась!» «Прости, я влип в неприятности. Должен ублюдкам!» С трудом выдавливает из себя Андрей и сразу отключается. Приходится нам тащить его до квартиры. К счастью, мамы дома нет, ушла, видимо, к соседке. Аккуратно укладываем брата на кровать в его комнате. Я все еще дрожу после пережитого стресса. Вдруг замечаю алые пятна крови на рубашке Руслана и испуганно тянусь проверить. «Тебе больно? Где?» Но он лишь отмахивается. «Да чепуха, даже и не заметил. В основном это кровь тех отморозков. Не суетись со мной, все в порядке». Он спокойно осматривается в комнате, будто и не было только что драки с целой группировкой. А я до сих пор в жутком напряжении. Прошу Руслана присесть, сама бегу за аптечкой. Аккуратно обрабатываю раны брату, стараясь не причинить лишней боли. Затем подхожу к Руслану с ватой и перекисью. «Дай руки, надо продезинфицировать». Он молча протягивает мне сбитые костяшки в крови. Я сочувственно морщусь и принимаюсь бережно очищать раны. Дую на них, когда дезинфицирую перекисью, и тут слышу его тихий шепот. «Ты очень красивая. Блин, я схожу от тебя с ума». Застываю на месте, в шоке уставившись на Руслана. Он смотрит пронзительным темным взглядом из-под лобья. Щеки моментально заливает краской. Наши пальцы соприкасаются. От этого волнительно и очень жарко становится. Я испытываю что-то безумное, что-то необъяснимое, когда он находится рядом. Решаю проигнорировать странное признание Гурского, резко отстраняюсь и возвращаюсь к Андрею. Кажется, он уснул. С ним все будет в порядке. Обошлось. Но синяков и ссадин будет много. И тут до меня в полной мере доходит, что легендарный наследник корпорации Руслан Гурской собственной персоной находится в нашей замусоренной хрущевке. Стыдно до жути. Вдруг он, увидев эти тесные комнатушки, выцветшие обои и старую мебель, наконец-то оставит меня в покое. Однако по его довольной ухмылке понимаю, что он скорее вознамерился спасти несчастную Золушку. «Ну что, Полина, пожалуй, стоит задуматься о переезде из этого жилища в более достойное для такой красавицы. Я мог бы помочь». «Спасибо, не стоит», — смущенно отрезаю. «У нас тут и так неплохо». «Вижу, вижу». Руслан скептически оглядывает интерьер. «А чаем не угостите случаем?» Руслан вежливо просит, если можно, угостить его чаем. Я заливаюсь румянцем, но вынуждена кивнуть и проводить непрошенного гостя на нашу крохотную кухоньку. Что же будет теперь? Стоя у плиты, я вдруг осознаю, что так и не поблагодарила Руслана как следует. В конце концов, он вступился за моего брата, рискуя собственной жизнью. Если бы не он, эта стычка могла закончиться куда хуже. Я оборачиваюсь и ловлю пристальный взгляд парня. Он в упор разглядывает меня, подперев голову рукой. И внезапно он перестает казаться мне таким уж надменным и раздражающим. В нем есть что-то такое, какой-то настоящий стержень. В отличие от других богатеньких сынков, он вступился за нас, совершенно чужих и незнакомых ему людей, уж куда более низкого класса, чем он. Я даже зауважала его за это, хотя он все равно властный мажор. Ставлю перед Русланом кружку горячего чая и набираюсь храбрости. «Слушайте, я ведь так и не поблагодарила вас как следует за то, что вступились за Андрея. Если бы не вы, эти отморозки могли его убить там. Спасибо вам огромное». Руслан как-то по-особенному усмехается и с интересом смотрит на меня. «Да не за что, Полина Сергеевна. Я же говорил, хочу тебя защитить. Ты мне не безразлична». От его шокирующего признания у меня внутри все переворачивается. И когда он улыбается, на душе неожиданно теплеет. хотя этот человек все еще загадка для меня. «Могу я попросить что-то взамен того, что спасли твоего брата?» Вкрадчиво интересуется Руслан. Настороженно кошусь на него. Но если только в рамках разумного. Он двигается ближе ко мне, так что его губы зависают напротив моих в паре сантиметров, а я перестаю дышать. Он почти меня целует. Прикрываю глаза, сердце уже колотится на вылет, когда он будоражаще низким тоном шепчет: «Пойдешь со мной на свидание?» Руслан. Впервые я заприметил ее из окна своего рабочего кабинета. Отец настоял на том, чтобы я ходил в офис и изучал все тонкости управления бизнесом, ведь однажды я должен занять его место. Именно из этого кабинета как раз был виден небольшой цветочный магазинчик напротив. Видя ее, я всегда отвлекался от скучных отчетов и документов, которые мне поручал строгий отец, и подолгу наблюдал за хрупкой девушкой-флористом, которая возилась с цветами у витрины. Она выглядела такой милой и трогательной в своем переднике поверх летнего платьица. С такой любовью возилась с этими сорняками, что меня задевало до глубины души. Меня за миг поразили ее глаза, большие, чистые и искренние. Я ни хрена не работал, только смотрел на нее. Впервые чувствовал душой, а не членом, глядя на девушку. Она казалась такой хрупкой и беззащитной, и в то же время такая милая улыбка. Я бы мог часами наблюдать за ней, хоть это и не вязалось с моим привычным образом крутого плейбоя. Не знаю почему, но ее образ постоянно притягивал мой взгляд. Хотелось как-то защитить эту малышку от всех невзгод, так как сильно к ней тянуло. Может, стоит подойти познакомиться поближе? Хотя отец явно не одобрит знакомство с продавщицей из ларька. Я все чаще ловлю себя на том, что становлюсь одержимым ею, скромницей, цветочницей из ларька напротив. Когда она улыбается прохожим или жмурится от яркого солнца, мое сердце невольно начинает биться чаще. Как-то раз я не выдержал и послал своего водителя Степана купить в ее магазинчике букет роз, дескать, для очередной подружки. На самом деле мне просто хотелось хоть как-то прикоснуться к той девушке. Взяв букет в руки, сразу будто ощутил ее тепло и ту любовь, с которой она бережно складывала розы в незатейливую композицию. Вскоре я уже знал, что ее зовут Полина, и она работает там продавцом по найму. Я видел, как она устает, с утра до вечера пашет. Один раз заснула прямо за прилавком. Я не выдержал и решился подойти, познакомиться. Вблизи этот цветочек оказался еще очаровательней. Сразу решил выкупить весь магазин. Во-первых, хотел узнать адрес Полины, во-вторых, хотел устроить ей отдых на пару дней и улучшить число нулей в зарплате. Если я куплю все цветы у ее ворчливой пампушки-начальницы, то и завтра, и послезавтра им нечем будет торговать. Значит, будет отпуск. Внезапно без стука заходит отец, суровый, нахмуренный, как всегда. Я выпрямляюсь, делаю вид, что просматриваю отчеты, но в мыслях опять весь там, возле Полины. «Опять бездельничаешь?» — рявкнул он, хлопнув ладонью по столу. «Ты должен учиться вести дела, а не пялиться в окно. Или ты забыл, что станешь моим преемником и возглавишь компанию? Должен всегда помнить о своем предназначении. Ты будущий лидер компании, мой преемник и единственный сын. Если со мной что-то вдруг случится, все дело достанется тебе, а ты тут прохлаждаешься». Держу спину ровно, не оборачиваясь. Конечно, я его единственный сын и наследник, но я терпеть не могу, когда мною управляют. «До меня дошли слухи, что ты без ума от какой-то цветочницы. Надеюсь, это просто мимолетное увлечение». Я сжал кулаки под столом так, что заныли костяшки. «Ты скоро займешь мое место во главе корпорации», — назидательно приказал отец. «А до тех пор гуляй на здоровье и трахайся с кем хочешь. Но как только я щелкну пальцами, ты бросишь свои игры и женишься на той девушке, которую выберу я. Ясно тебе?» «Не уверен». Я промолчал, а отец ушел, хлопнув дверью. Если я чего-то захотел, значит, я это получу. Вопреки всему.